я заметил, как одна тоже моя ученица, она занималась йогой, Вика Нарыжная, она в Анастасии, кстати, Михаил Ефимович, вот 3 года пыталась это упражнение сделать, никак не сделала, сейчас сделала. А какое? Я тоже не знаю. Что? Какое упражнение? Да какая разница? Опять, вы же понимаете, не хочет она общаться в общем. Какая разница? Я мог бы привести не йогу, я мог бы привести пример музыканта, который наконец, или певца, который взял наконец, да, ля второй октавы, а раньше не мог. Я же не о йоге говорю. Ну, сейчас. Понятно. Я говорю о принципе. Отсутствие философских знаний приводит к тому, что человек мыслит мелко. И быстро раз ушел от стержневой проблемы роста. И сейчас я буду объяснять, какое упражнение йоги она сделала. Не, ну ты же спросила, какое упражнение йоги. Да, понимаешь ты как? Ну понятно, рост тоже продолжается. Так что на первых порах можно быстро выскочить, а потом уже расти. И знаешь, есть 3 вида роста. Один рост в высоту. Второй рост в глубину. А есть еще один рост, о котором многие не подозревают. В толщину. Самый медленный рост. Годы нужны для этого. У меня эта аналогия пришла, когда был в хвойном лесу. Высоты не все деревья одинаковые. Ну что с корнями я не знаю, но толщины разные. Из одних можно мачту делать большого корабля, а другие на растопку годятся, жерди. К сожалению, рост в толщину идет очень медленно. Это общий закон. Ну, бог ты мой. Ребенок 14-15 лет, он уже вырос. Длина. В длину, а в толщину. Я не имею в виду жир. Если ты хочешь мышцами обрасти, так это тоже очень долго. Но если ты долго занимаешься, рано или поздно, ты этот вес поднимешь. Что еще характерно для сценарного человека? Он же чувствует, на что его Господь Бог запрограммировал на высокие цели. Но он хочет туда сразу попасть, но он не хочет карабкаться в гору. Леночка, у меня к тебе претензий нет. Молодец, много сделала. У тебя один сценарный знак остался. Желание сразу достичь. И это невозможно. И это тебе мешает сосредоточиться на своем деле. И уровень достижения у тебя, к сожалению, да. А по поводу секса, да, по поводу секса. Мой учитель по сексологии говорил, секс – это проба на интеллект. Так у дурака и секс дурацкий. А до умного ты пока еще не дотягиваешь. С умным секс очень хороший. Супер. Настолько хорош, что потом на других плевать хочется. Не нет, просто. Ты сразу определяешь. Кстати, вот сейчас у меня тоже сейчас происходит некоторая переоценка ценностей. Но у нас, знаете, как особенно артистов нам показывает. Артистов показывают. Что вот она там какая-то актриса с режиссером спать не хотела, вот, а он ее заставлял, с артистом-алкоголиком свиньей можно, а с режиссером нельзя, что ли, получается. Можно подумать, что его полюбить нельзя. Вот. Ну это что же, вот заражаются этими идиотскими идеями. Конечно, надо с дорогими людьми, с дешевыми даже сексом нельзя заниматься. А с дорогими можно сексом, даже если ты за него замуж не выйдешь. И все же время сексом, потом еще говорят. А умный человек, он всегда говорит умные вещи. А после секса тоже. И даже если они кажутся глупыми, то они, скорее всего, мудрые, просто не понимаешь. Так тогда хоть что-то ты приобретешь. Я, честно говоря, не понимаю вот это. Не, я понимаю, почему так. Но, мне кажется, лучше будет один человек вместе, как с кем попало, говорила Мар Хайям. А уж с дорогим человеком тем более, ну не получится у тебя там что-то, опыт приобретешь. Ну, вы знаете, разговоры сексуальные какие у умного человека. Ну, тоже о его творческих планах, о том, что он сделал, как сделал. Многому можно научиться. Я женщина говорю, если бы вы за мной не спали вы, а спали бы с хорошими людьми, ой, как высоко бы вы прошли. Даже если с ним брака не будет. Вот этот тезис 3 года тому назад я услышал из уст моей одной ученицы из Средней Азии. Она говорит, я дала себе слово, что я никогда не буду иметь дело с дешевыми людьми. Мне сейчас трудно сказать, Леночка, что делать. Я знаю, надо расти. Самый лучший. Да, никогда. Это ее, она, кстати, врач была по образованию. Где-то в 22 года у нее какая-то история была с дешевым студентом. Вот он назвал себе это слово. Сейчас она жена олигарха. Драгоценности у нее на 50 миллионов. Не тенге и не рублей, а долларов. И вы знаете что, когда у людей есть деньги, она ходила на семинар, у нее двое детей было. Один из них грудничок. Няня выписана из Англии, нянчилась с этим ребенком, она перерывно выходила его еще как кормила грудью. Ой, как мне понравился этот. Ну не имейте вы дела с дешевыми людьми. До меня дошло, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Найдешь с дураком, не разделишь потом. А с умным потеряешь, посмотришь, как умный выходит из трудной ситуации. Такой опыт приобретешь. Просто. Давайте посмотрим. Итак, Леночка, ты молодец, у тебя хорошо идет продвижение. Если не будешь торопиться, не будешь останавливаться, все нормально будет. Но теперь давай посмотрим, много вещей ты уже решила. Я тебе не даю никаких советов, да, наверное, хоть иногда. Но все-таки какой-то секс есть. Давай подумаем, как подняться на горку. Ну, я смотрю, в той пирамиде, в которой ты находишься внутри, шансов нет. Нет. Давай посмотрим, может, где-то сбоку можно. Ну, например, в аспирантуру поступить. Ты не задумывал? Как для чего? Я скажу для чего. Чтоб тусовку сменить. Mm-hmm. Среди ученых тоже дерьма навалом, но там грибы водятся, mm-hmm. попадают. Я там думала об этом, потом память научу уже. Куда что? Уже? Сколько тебе лет? 41. Я в 51 год защитился. Свою последнюю диссертацию запланировал 45. Мне хорошо вести тренинги. Вот это ж видите, как уже 41, это уже поздно. А в пещере она знала бы, сколько ей лет. Другое дело, хочешь ли ты двигаться. Но если ты не хочешь двигаться, не ходи сюда. Зачем сюда ходить? Это путь. Правильно? Пусть она даже не защитит диссертацию, но она будет ездить на конференции. Областные, российские, международные. Там смотришь и подцепит кого-нибудь. Но там же уже больше шансов подцепить того, кого нужно. Что? Подумай. Нет, подумай. Почему? Потому что в пирамиде, ну кто за там, конкуренция жуткая. Ты на нижней ступени, вас там 15, наверху 10, ну, проскочишь. А чем дальше, тем претендентов больше, а мест меньше. А когда сбоку на эту пирамиду поднимаешься, то тогда там конкурентов особенно нет. И плюс тусовка. Там научные работники, доктора наук, кандидаты и те, которые хотят ими стать. Другие же люди. Задумалась. А так это будет, а так сценарий. Что характерно для сценария человека? Он вот так вот. Он не вперед продвигается, не вверх, а вот так крутится. И она решает, что нету. Ну, я тебе что хочу сказать. Из ада в рай там написан эталон человека. Что мужчина, что женщина. Нету хоть несколько качеств. Есть у этого человека. Или сама у себя приобретешь. Лучше будет. Ну, естественно, для этого нужно время. Ну и что? Ты знаешь, вот даже особого старания не нужно. Делай. Рано или поздно получится. Я вот уже давно не стараюсь наизусть выучить. Я просто много раз повторяю одно и то же. Смотришь потом уже наизусть. Тогда это мое. Ну что, скучали, да? Нет, понятно, не скучали. И о вас это тоже. Перерыв. Спасибо. Минут на 10-15.